Глава третья. Тяжелые черные волны хлестали в борта лодки. Демидов, сжав зубы, греб и греб, не обращая внимания, что весла опасливо потрескивают. В непроглядной черноте крохотного речного островка было не видно, но Павел чутьем чуял, что плывет правильно, что нос лодки сейчас заскрежещет по галькам. Потом он сидел под небольшим обрывчиком в затишке, смолил одну за другой дешевенькие папиросы, слушал, как уныло посвистывает ветер в голых кустах, росших на островке, хлопает у ног осенняя обская вода. Напротив островка вдоль берега была рассыпана деревня Дубровина. Сейчас она угадывалась по редковатым огонькам. Среди этих огоньков Демидов безошибочно отыскал вновь горевшее волчье око. — Ты Ригу колхозную поджег. — А Денис при чем? Эти слова звучали в ушах Демидова, пока он греб к островку, звучали и сейчас. «Причем?» — тяжко усмехнулся он. «Это можно бы тебе еще раз объяснить. Только что объяснять? И без того все знаешь ведь». Потом Павел стал размышлять, что вот его, Демидова, многие называют чудным человеком. А ежели подумать, вся жизнь чудная. Земля вот большая, много на ней места, а бывает так, что двоим на ней тесно. Не разойтись им никак. Да, люди-человеки, много на земле всяких разных живых тварей, а красивше человека нету, с разумом, потому что с сознанием. А раз так, живи и не мешай другому. Вон столько на земле благодати, найдешь свою. Зачем другому дорогу переступать? Так нет же. И опять же, ежели с другой стороны взять. Ну ладно, сделал тебе зло кто-то. Не от большого ума, конечно. Пойми и прости, какое бы тяжкое оно зло ни было. Ты ж человек все же. А вот он, Павел Демидов, простить не может. Он и простил бы, он и пить бы бросил, все сделал бы Павел Демидов. Пойми, люди, что он ни в чем не виноват перед собой, перед жизнью, перед людьми. Они поймут, не поверят. Но это опять же с одной стороны. А с другой, понимать и прощать некому. Здесь, в Дубровине, его жизни никто не знает, кроме Дениса да Марии. Лесник и лесник, пьянец только, мол, да с Макшеевыми почему-то не ладит. Теперь, значит, на пенсии. Знали там, на Енисее, в Красноярском крае. Да и там, в деревне Колмогорово, люди тоже попеременились. Кто уехал, кто приехал, а многие померли. Ведь больше трех десятков лет прошло с тех пор. Кто теперь помнит там о нем, Павле Демидове? Кому и зачем кричат люди? Я не виноват. Вот, допустим, можно бы крикнуть было эдак на весь мир. И что же? Люди бы и впали в неудомь. Полоумный, что ли, орет. И оно действительно. Так значит, что ж... Потому-то рассуждение вроде и простить ему, Денису Макшееву, можно. А я не прощаю. Ношу эту обиду в себе, как курица яйцо, и снестись не могу. Отравляю я ему и себе жизнь. Так думал Павел Демидов, чувствуя одновременно, что он какой-то не такой уже, каким был даже вчера, что в нем происходит что-то непонятное. Подбирается к его сердцу какая-то доброта, ненужная ему и вообще предательская. Гринька, когда вырастет, не одобрит, должно быть, такой доброты. Огоньки на берегу становились все реже, гасли один за другим, а волчье око все продолжало гореть, прокалывало темень неприятно красным светом. Демидов глядел на него, и в груди, под черепом, везде вскипала у него кровь, будто не прощу, нет, не могу. Он закрыл глаза, откинулся назад, ударился затылком о земляной обрывчик. Он очень плотно, до ломоты в веках, зажмурил глаза, а все равно видел волчье око. Оно горело и горело.